Так закончилась в Португалии деятельность этого преступного учреждения, продолжавшаяся с небольшими перерывами около 300 лет. Историки инквизиции обычно пытаются подвести итог ее деятельности, сосчитав количество загубленных ею жизней. Сколько же числится жертв на балансе португальской инквизиции? Как мы уже упоминали, сохранилось до наших дней около 40 тысяч дел священного трибунала. Как правило, по каждому делу проходило несколько человек. Какое-то число дел исчезло, пропало. Сколько же еретиков прошло через стенки инквизиции? 100, 200 тысяч. На этот вопрос вряд ли кто-либо и когда-либо сможет дать исчерпывающий ответ. Английская исследовательница Мэри Брирли приводит следующие частичные данные только по Лиссабонскому трибуналу инквизиции. С 1536 по 1821 год в столице Португалии было сожжено живьем 355 мужчин и 221 женщина, подвергнута пыткам 6565 году. Она была реорганизована папой Павлом VI в конгрегацию вероучения. Не будем забегать вперед и посмотрим, чем было на протяжении более 4 столетий это верховное церковное учреждение. Французский клерикал Шарль Пишон так объясняет появление на свет этой сверхинквизиции. Священная канцелярия прежде всего была реакцией, часто грубой, как обычаи того времени, часто произвольной, как трибуналы всех времен, реакцией общества, которое защищается.